Постель надо оставить открытой для проветривания. При уборке постели снять подушки, одеяло, простыню и переложить их на стул или диван. Расправить руками матрас по бортовой кромке кровати, накрыть его простыней, выровнять и натянуть края простыни и подвернуть их под матрас с обеих продольных сторон. Одеяло складывают пополам или подворачивают внутрь по длине кровати. Поверхность одеяла надо расправить руками, чтобы не было складок. Постель накрывают таким образом, чтобы края покрывала свободно свисали с двух или одной стороны кровати до желаемой длины. В зависимости от формы кровати и внешнего оформления покрывала, подушки могут быть накрыты покрывалом или положены на него сверху. Умение одеваться. Здесь речь идет не о том, как правильно надевать одежду, которую вы располагаете, это одно из самых простых дел для слепого, а об умении одеваться по современной моде. Мода изменчива и даже капризна. Ее новшества иногда бывают самыми неожиданными и не всегда оправдываются с эстетической точки зрения и удобства для потребителей. Умело со вкусом подобранная одежда свидетельствует о культурном уровне ее владельца, о его привычках и даже характере. Мода в разумных пределах выражает рост эстетических запросов человека, его законное стремление обновить цвет, покрой, форму своей одежды, сделать ее более удобной и красивой. Вполне естественно, что каждый человек хочет быть одетым модно и красиво. Однако вещей, которые одинаково хорошо шли бы всем, не существует. Ведь каждый человек обладает своими, отличающими его от других особенностями. Поэтому не рекомендуется слепо следовать моде. Надо относиться к ней разумно. Сплошь и рядом бывает так, что одно и то же платье на одной женщине выглядит очень красиво, а на другой не смотрится. То, что к лицу молодой девушки, не всегда украшает женщину средних лет. Цвет и фасон одежды должны сочетаться с фигурой человека, цветом волос, оттенком кожи и, безусловно, с возрастом. Признаком хорошего вкуса является гармоничное сочетание отдельных элементов одежды. Темноволосым больше подходят яркие цвета – красный, фиолетовый, желтый. Наоборот, для блондинок нужны более нежные тона или более мягкие оттенки. Для рыжеволосых хороши зеленые и лиловые тона. Однако это не какая-то определенная норма. В каждом отдельном случае надо смотреть, примерять, сопоставлять. А как быть слепым? Отсутствие зрения рождает у них консервативное отношение к моде. Люди, потерявшие зрение в зрелом возрасте, нередко крепко держатся за те вещи, которые им очень нравились, когда они сами видели и сами подбирали их. Хотя эта одежда в данное время не соответствует моде. Пренебрегать модой нельзя. Резкое отклонение от общепринятой моды воспринимается как нечто устарелое, не соответствующее современному вкусу, эстетическим требованиям. Человек в одежде устаревшего фасона выглядит старомодным. Культурный, воспитанный человек должен заботиться о своем внешнем виде. Уровень материального обеспечения наших слепых вполне позволяет хорошо и красиво одеваться. При приобретении одежды придется положиться на вкус других. Доверьтесь вкусу члена семьи, друга или знакомого. Одного из тех, про которых говорят, у него хороший вкус. Слепым с детства, не имеющим представления о цвете, надо приложить некоторые усилия, чтобы запомнить наиболее распространенные и удачно сочетающиеся один с другим цвета в одежде. В одежде не должно быть ничего кричащего. Лучше быть одетым скромно, чем вызывающе. Самое главное, чтобы одежда была удобной и красивой. Молодежь может носить одежду более модных фасонов из ярких тканей. Пожилым людям рекомендуются мягкие, преимущественно однотонные ткани, скрывающие возрастные недостатки.